Лео Стиллард. Лео Стиллард – всемирно известный физик и биофизик, один из создателей первого ядерного реактора. На досуге писал научно-фантастические рассказы. К вопросу о центральном вокзале. Нетрудно вообразить, как мы были потрясены, когда, совершив посадку в этом городе, обнаружили, что он необитаем. 10 лет мы провели в звездолете, 10 лет томились нетерпением и изнывали от вынужденного безделья, и, наконец, прибываем на Землю, и тут оказывается, как вам без сомнения известно, что жизнь на планете исчезла. В первую очередь следовало установить, как это произошло, и выяснить, действует ли еще фактор, погубивший жизнь, какова бы ни была его природа, и опасен ли он для нас. Не то, что мы могли бы принять какие-то меры для собственной защиты, нет, но надо было решить, можно ли отправлять сюда новые экспедиции или разумнее пока воздержаться. Сначала казалось, что перед нами неразрешимая загадка. Никакой вирус, никакая бактерия не способна уничтожить все живое. Но не прошло и недели, как один из наших физиков совершенно случайно обнаружил в воздухе следы радиоактивности. Будучи крайне слабой, эта радиоактивность сама по себе не имела значения, но при анализе было установлено, что ее источником могла стать только определенная смесь большого числа различных радиоактивных элементов. Тогда Икстрем припомнил, что 5 лет назад на Земле отмечались таинственные вспышки, все они имели место на протяжении 1 недели, и ему пришло в голову, что эти вспышки, возможно, были урановыми взрывами, а нынешняя радиоактивность могла возникнуть 5 лет назад и вначале была настолько сильной, чтобы истребить все живое. Все это звучало малоубедительно, так как уран сам по себе не взрывается и может стать в этом смысле опасным лишь в результате крайне сложной обработки. Поскольку обитатели Земли, те, кто построил такие города, были очевидно разумными существами, трудно поверить, будто они тратили столько сил на обработку урана лишь для того, чтобы уничтожить самих себя. Тем не менее, последующий анализ подтвердил, что найденные в воздухе радиоактивные элементы действительно образуются при взрыве урана, и соотношение их точно такое, какое должно быть спустя 5 лет после взрыва. Едва ли тут случайное совпадение, так что в этой части теория Икстрема стала теперь общепризнанной. Когда же Икстрем в своих рассуждениях заходит дальше и пытается объяснить, как и почему взрывался уран, с ним при всем желании невозможно согласиться. Икстрем считает, что между обитателями 2 континентов шла война, в которой победили 2 стороны. Действительно, первые 20 вспышек были зарегистрированы на Евразийском континенте, а уж за ними последовали 5 гораздо более мощных вспышек на Американском континенте. Поэтому вначале я почти склонялся к тому, чтобы принять эту гипотезу всерьез. Я полагал, что на этих континентах обитали 2 разных биологических вида землян, что оба вида не имели или не желали контролировать рождаемость, что это могло привести к перенаселению, недостатку продуктов питания, смертельной борьбе между видами. Но я вынужден был отвергнуть собственное предположение, так как ему противоречили 2 факта. Во-первых, скелеты жителей Земли, найденные на Евразийском и на Американском континентах, принадлежали существам одного и того же биологического вида. А во-вторых, статистические данные, основанные на количестве найденных скелетов, показывают, что как на том, так и на другом континенте перенаселенность отсутствовала. Не считаясь с фактами, Икстрем настаивает на своей гипотезе войны. Хуже всего то, что теперь в своих выводах он опирается только на весьма спорные наблюдения, недавно сделанные нами при тщательном осмотре центрального вокзала. Хотя собранные нами данные без сомнения представляют большой интерес, иметь отношение к настоящему вопросу они никак не могут. Прибыв на Землю, мы не представляли, с чего начать исследование, и потому первым объектом избрали одно из крупнейших строений в городе. Что означает его название «Центральный вокзал», неизвестно, но его назначение понятно всякому. Это строение было связано с примитивной системой транспорта, основанной на том,